Медея. Коль женщина она, одна из нас. И я приду на помощь вам. Подарки твоей жене пошлю через детей. Я знаю, нет прекрасней в целом мире. Постой, сейчас. Рабыни, кто-нибудь, там пеплос тонкий есть и диадема. Да, благо ей на долю не одно, а мириады целые достались. На ложе муж, такой, как ты, вельможа, а с ним убор, что Гелий завещал, отец отца, в наследие поколеньям. Берите, вена это, дети, вы, блаженнейшей царевне и невесте, его снесете. О, завиден дар! Ясон. Матовка, что нищешь себя, иль мало там пеплосов в чертогах у царей, иль золото? Прибереги на случай, коль сами мы в какой-нибудь цене, твои дары излишни, я уверен. Медея. Не говори. Богов и тех дары, я слышала, склоняют. Сколько надо прекрасных слов, чтоб слиток золотой перетянуть. К счастливице невесте и мой убор пойдет. Так молода и царствует. О, чтоб остались дети, что золото! Я отдала бы жизнь. К детям. Ну, дети, вы пойдете в дом богатый, к жене отца и молодой моей царице. Так смотрите ж, хорошенько ее вы умоляете, чтобы дар, уважив мой, оставили с отцом вас. А главное, глядите, чтоб убор она сама взяла. Ну, поскорее. Ответа я нетерпеливо жду. И доброго, конечно. С Богом, дети. Дети уходят в сопровождении дядьки.